«Пойди туда, не знаю куда». Я тут же включил фонарик и направил его свет внутрь. Дверь открылась не полностью, что-то мешало ей изнутри. Но в образовавшееся отверстие вполне можно было протиснуться, что и сделал Григорий, а я последовал за ним. «Вот они!» — почти что выкрикнул капитан, когда свет моего мобильника описал круг и уперся в то, что мешало двери открыться. Там, друг на друге, лежали наши бывшие товарищи по несчастью, Вера и Анатолий, последний без головы. Тут уж у меня начались спазмы в желудке, и последующие несколько минут я был не способен на какой-либо диалог. Но справился, тогда более устойчивый к таким картинкам, Гриша продолжил. «Что делать будем?» — спросил он. «С трупами-то?» — задал встречный вопрос я. «Закопать, наверное, надо. Только обыскать бы перед этим для порядка». «Хорошо, так и быть. Я займусь обыском», — со вздохом предложил капитан. «А ты пойди посмотри другое крыло подвала. Для порядка, чтобы за спиной ничего неизвестного не оставалось». «Договорились?» — ответил я и тут же выскочил из этого отсека. «Хватит с меня на сегодня расчлененки». В левом крыле значилось ровно столько же дверей, что и в правом, по 6 в каждую сторону. Открыта была только одна, та самая, куда мы определили того подозреваемого из ларька. Но ничего заслуживающего внимания я в ней не нашел. Розовая пена была, правда, висела на решетке, которой было закрыто окошко на улицу. Но я уже так к ней привык, что, собственно, внимания на это не обратил. Остальные двери я, посовещавшись некоторое время с самим собой, ломать не стал. Запоры крепкие, пыль на входе нигде не тронута. Ну и пусть покоится с миром. Когда вернулся обратно, Гриша уже стоял по ту сторону двери и нервно курил, поминутно сплевывая на пол. «Нашел чего?» — тут же задал он вопрос. «Вообще ничего интересного», — сообщил я. «А у тебя как?» «Вот», — открыл он пакет с надписью «Магнит». «Все, что у них в карманах было». Я заглянул туда и увидел бумажник, расческу, зеркальце, помаду, кучу мелочи и несколько бумажных купюр, ключи и еще что-то непонятное на самом дне. «Самое обычное содержимое карманов среднего российского гражданина», — сказал Гриша. «И средней гражданки. Исключение только одно. Вот». И он вытащил из нагрудного кармана плоскую карточку размером чуть больше банковской. «И чего же в этом необычного?» — тут же уточнил я. «Это электронная штучка», — ответил он. «Вот видишь, тут сбоку кнопка «вкл» имеется». «Дай-ка», — забрал я у него карточку из рук и внимательно рассмотрел ее с обеих сторон. «И точно, что-то электронное, из Китая, судя по иероглифам на обороте. Надо будет проверить». «Пошли наверх», — предложил Гриша. «Не здесь же ты ее проверять будешь». И я с ним тут же согласился. «Пошли», — согласился я, но спохватился и задал еще один вопрос. «А у кого из них двоих эта штуковина была?» «У Толика, конечно», — бросил он мне через плечо, уже поднимаясь по лестнице. Вторая наша экспедиция, состоявшая из Афони и Анвара, уже вернулась, и столовая теперь напоминала раздраженный улей, ну, это когда все вокруг жужжат в угрожающих звуковых диапазонах. Гриша с порога начал наводить порядок в уверенном ему подразделении. «Так», — громко сказал он, — «все быстро заткнулись и сели на стулья». А потом он остановил взгляд на врачей и командным голосом объявил ему. «А ты доложил результаты выездной проверки второго этажа». И это, как ни странно, помогло. Обстановка разрядилась, не до нуля, конечно, но до приемлемого уровня точно. А Анвар начал докладывать. «Значит, так...» Он посмотрел зачем-то в ближайшее окно на улицу. Ничего там не изменилось на этой улице. «В кабинете главврача Сидоркины и Антонины Павловны...» Зачем-то расшифровал он ее ФИО. «Мы ничего нового не обнаружили». «А тогда почему тут стоит такой сыр-бор?» — поинтересовался я. «Как будто поймали карманника на базаре». «Потому что я», — продолжил Анвар, — «включил на всякий случай фиксацию обстановки на своем смартфоне». «Видеозапись, что ли?» — уточнил Гриша. «Ну да, ее самую. И вот что моя камера зафиксировала». Он протянул мобильник капитану и включил проигрывание записи. Я, конечно, тоже подтянулся к ним двоим. Любопытно же, что там такое зафиксировалось, что весь народ так возбудился. «Это коридор, тут неинтересно», — начал комментировать Анвар. «Вот мы входим, вот Афоня идет к сейфу и открывает его». «Стопэ», — нажал на паузу Гриша. «А что Афоне понадобилось в сейфе? Расскажи народу», — перевел он свой взгляд на него. Афоня слегка уменьшился в размерах, съежившись на своем стуле, но брошенную перчатку поднял. «Что, что? Проверить хотел, нет ли там чего-нибудь нужного для народа?» «И что, проверил?» Это уже я перехватил нить разговора у капитана. «Проверил. Там одни таблетки и деньги еще. Ничего не брал оттуда. Можете обыскать». «Ладно, поверим», — махнул рукой Гриша. «А ты крути дальше свою фиксацию». «Кручу», — откликнулся врач. «На 16 часах 8 минуте 55 секунде все и начинается». И мы с Гришей в полном обалдении просмотрели то, что начиналось с указанного времени, и продолжалось ровно 10 секунд. До 16 часов 9 минут 5 секунд оно продолжалось, а потом перестало. Из стены, примыкающей к кабинету справа, там спортзал вроде должен быть, вышли по очереди Игнат и Валера, пересекли помещение наискосок, нигде особенно не задержавшись, и ушли в другую стенку, где значился кабинет ароматерапии. Анвар остановил запись и спросил у нас. «Еще раз прокрутить?» «Давай», — первым очнулся я. «Причем в замедленном режиме. Так же можно?» «Вдвое замедляю», — ответил тот. «Больше программа не дает». И мы еще раз просмотрели этот небольшой ролик, после чего Гриша нашел нужный вопрос. «Вы их глазами-то видели, этих орлов?» «Да в том-то и дело», — с досадой отозвался Анвар. «Что глазами мы ничего не видели. Ну, может, рябь какую-то». «Ты за всех-то не говори», — дернулся Афоня. «Лично я два раза их зафиксировал, когда они вылезали и когда обратно залезали в свои стены. Ну, недолго, по полсекунды, наверное. Потом они слились с обстановкой». «В соседние комнаты заглядывали? Это я уже спросил». «А как же?» — встрепенулся Афоня. «Лично я тут же в эту ароматерапию сунулся, но там никого уже не было». «Прямо человек проходит сквозь стену какой-то, получается», — процедил я. «Какой человек?» — не понял Гриша. «Кино такое было, немецкое вроде бы. Как там один мелкий чиновник вдруг получил такой дар проходить сквозь любые материальные препятствия». «И чего там дальше было в кино этом?» — вдруг заинтересовалась Ирина. «Я точно не помню, но, кажется, этот чиновник начал изводить своего начальника и своих соседей по дому, и извел, в конце концов». «Нас эти ребята, — вздохнул капитан, — тоже изводить сейчас начнут. Очень на то похоже. А теперь мы отчитаемся о своей проверке», — вспомнил он о главном. «Да-да», — проснулась Тамара. «Давайте, отчитывайтесь». «В правом крыле подвала, как и подсказала нам Ромашка, — начал капитан, — мы нашли двух наших коллег, бывших коллег, то есть, и Веру, и Анатолия, в помещении с номером 07, — добавил зачем-то я, но Тамара тут же за это уцепилась. «Синенькая табличка с цифрами была?» — спросила она. «Ну да», — синхронно кивнули мы с Гришей. «Это я ее туда прикрутила». «И зачем же ты это сделала?» — уточнил я, предчувствуя, что мы не туда бредем. «Чтоб не перепутать, я туда кое-какие свои вещи сгрузила, а ключ мне аж сама главврачиха выдала. Но я уже год туда не наведывалась. Так, значит, там они и нашлись, Толик с Верой?» Так закончила она свой полет мыслей. «Ага», — подтвердил капитан. «Там мы их обоих и обнаружили. Без признаков жизни». «А голова у Толика на месте была?» — спросил Анвар. «Не было у него головы», — угрюмо отвечал я. «Выходит», — нащупала, наконец, правильное направление Ирина, «что они никуда не переправлялись из того подземелья под Лениным?» «Если быть совсем уже точным», — поправил я ее, «то переправлялись прямиком в подвал, в 7-й отсек правого крыла». «А хорошо, что я туда не полезла», — продолжила Ирина. «А должна ведь была по очереди следующей быть, прямо за Верой». «Вообще-то это я следующим был», — вспомнил очередность я. «И сломал там чего-то с помощью металлических монеток. А вы мне еще хотели неустойку на этот счет выкатить». «Не будем мы тебе неустойку выкатывать», — ответила Ирина. «Наоборот, премию выпишем. Да, а что теперь с ними делать-то, которые в подвале лежат?» «Закопать их надо», — отозвался Гриша. «Только уже не сегодня. Завтра в первой половине дня и займемся». «Да», — вспомнил я еще один момент. «У Толика в кармане вот что обнаружилось. Я выложил на середину стола карточку с иероглифами. Кто-нибудь в курсе, что это может быть?» Народ внимательно начал рассматривать нашу находку, но на расстоянии. В руки ее никто не рискнул взять. «Я, кажется, знаю, что это», — вынесла вердикт Тамарка. «Ну, говори, если знаешь», — подстегнул я ее мыслительную активность. «Это электронный ключ к автомобилю, вот что». «А ведь и точно», — хлопнул я себя по голове. «Новый же авто сейчас без ключа заводится. Как же это я сразу не догадался?» «Осталось только найти автомобиль Толика и посмотреть, нет ли там чего полезного», — сказал капитан. «Никакой это не ключ от автомобиля», — вдруг подал голос механик Эдик, до этого сидевший в сторонке абсолютно безмолвно. «И что это тогда?» — спросил я у него. «В смысле, ключ-то ключ, конечно», — начал объяснять он. «Только активирует он совсем не авто, а кое-что другое». «Ты давай загадками-то не говори», — строго указал я ему. «У нас тут и без тебя загадок хватает. Раз начал, заканчивай уже». «Хорошо, сейчас закончу», — уныло продолжил Эдик, одновременно взяв в руки стакан с посудного столика. «Только плесните чего-нибудь. Трубы горят».